Глава 83. Практически достигли предела. 13 минут, 24 секунды и 21 миллисекунда. Возможно, для большинства игроков это был просто очередной рекорд в общем списке. Однако только игроки, подобные бесконечной ночи, зерну подорожника, лазурному потоку, на самом деле понимали, что означает подобный рекорд. 13 минут, 24 секунды и 21 миллисекунда – это был рекорд, установленный на 10-м сервере. Также этот рекорд превосходил рекорды всех остальных серверов Слава. Подобные рекорды не имели какой-то особой награды. Игроки просто соперничали между собой в попытках добиться лучшего времени прохождения. Позже Слава демонстрировала сравнение рекордов со всех серверов. Предыдущий рекорд прохождения Ледяного леса составлял 14 минут 31 секунду и 58 миллисекунд. Несмотря на то, что Лазурный поток с остальными игроками не могли вспомнить точную цифру, они знали, что он был в районе 14 минут. Однако теперь Великолепная династия превзошла этот рекорд на целую минуту. В итоге игроки Травяного сада смогли наслаждаться своим триумфом около минуты. Амбиции Титана были в том же положении. Группа ИСЮ уже прошла 15-минутный рубеж. Очевидно, что они не могли перебить новый рекорд. Увидев сообщение о новом рекорде, игроки из группы Мрачного Орда были поражены. Неважно, насколько хорошо они старались, все оказалось напрасно. Во время прохождения они были очень осторожны. Осторожно и еще раз осторожно. Их ладони были покрыты потом, однако они не осмеливались вытереть их. Они боялись, что не смогут побить рекорд Травяного сада. Однако что в итоге вышло? Как они уже уверились, что побьют Травяной сад, внезапно выскочило сообщение о новом, невиданном доселе рекорде. 13 минут, 24 секунды и 21 миллисекунда. Для всех них это был гром среди ясного неба. Четверо застыли на своих местах. Однако для них по-прежнему доносились звуки схватки. Мрачный Орд дрался с Ледяным Тейном. «Братец, ты разве не видел системного сообщения?» — спросил один из игроков. «Видел», — ответил Йосю. «Мы уже проиграли», — вздохнул другой игрок. «Но, по крайней мере, нам нужно закончить прохождение, верно?» — улыбнулся Йосю. «Ты можешь улыбаться в такой ситуации? Ты при таком раскладе ничего не получишь», — не унимался игрок. «Ага, не повезло», — сказал Йосю. «Великолепная династия! Черт, 13 минут! А разве это не быстрейший рекорд среди всех серверов?» — неуверенно сказал один из игроков. «Так и есть. Предыдущий рекорд составлял около 14 минут», — ответил ему другой. «Тогда мы в пролете». «Ага. В лучшем случае мы закончим прохождение за 16 минут». В итоге их время составило 17 минут. 7 секунд и 66 доли секунд. Они побили рекорд Травяного сада, тем самым занимая второе место среди рекордов 10-го сервера. Однако то, что было важно для маленькой гильдии, абсолютно ничего не значило для амбиций Титана. Бесконечная ночь еще сражался в подземелье, когда Мрачный Орд со своей группой вышли на поверхность. Холодная ночь еще не вернулся со старого сервера. Игроки Травяного сада были сброшены с небес в преисподнюю. Еще совсем недавно они радовались установленному рекорду. Новый рекорд превосходил их прохождение на 4 минуты. Они ощущали себя так, словно их ударили сейчас по лицу. И это было только началом. Группа Мрачного Орда также превзошла их рекорд. Таким образом, усилия Травяного Сада выглядели по-настоящему бесполезными. В это время зерно подорожника получил сообщение от лазурного потока. «Какая трагедия! Трагедия!» «Блядь! 13 минут! Да как они это сделали? Как подобные им могли это провернуть?» Зерно подорожника не стал спорить с лазурным потоком. Вместо этого он решил обсудить произошедшее, как эксперт с экспертом. «Великолепная династия!» Лазурный поток не стал отвечать зерно подорожника. Он обдумывал про себя название этой гильдии. Он знал о ней. Несмотря на то, что уровень этой гильдии немного не дотягивал до уровня трех великих гильдий, они все еще были достаточно сильны. Это была их текущая форма. В прошлом это была одна из самых известных гильдий. В то время клуб «Великолепная эра» доминировал на профессиональной сцене в течение 3 лет. За спиной у «Великолепной династии» стоял прежний клуб Йо-Цю. Клуб «Великолепная эра». Профессиональный альянс являлся вершиной сообщества славы. Каждый клуб имел свое влияние в славе. Гильдия, за спиной которой стоял один из клубов, имела еще большее влияние. Когда клуб возвращался, возвращалась и гильдия. Когда у клуба наступали темные времена, тоже происходило и с гильдией. Достижение «Великолепной эры» в последние годы было не очень хорошим. В игре их гильдия была отодвинута на задний план 3 великими гильдиями. Несмотря на это, они отошли не совсем далеко. В начавшейся гонке на новом сервере великие гильдии соперничали между собой и не брали в расчет остальные гильдии. Кто мог знать, что «Великолепная династия» сможет дать им такой жесткий отпор? Выходило, что прежде они скрывали свою истинную силу. Их ников не было ни в одном другом списке лидеров, однако внезапно они впечатлили целый мир славы своим великолепным достижением. В мгновение ока они установили новый рекорд прохождения ледяного леса для всех серверов. 13 минут, 24 секунды и 21 миллисекунда. Могло ли быть, что «Великолепная династия» готовилась вновь проявить свою силу, как в былые времена? Думая об этом, лазурный поток не мог не вспомнить о самых значительных изменениях, произошедших в клубе «Великолепная эра» за последнее время. Предыдущий капитан команды ушел в отставку. Его место занял молодой эксперт нового поколения, Сун Сян. Они явно к чему-то готовились. Тогда возможно ли, что внезапное появление «Великолепной династии» связано с событиями, произошедшими в клубе «Великолепной эры»? Если это было на самом деле так, тогда остановить их продвижение по установлению новых рекордов будет чрезвычайно непросто. Новый рекорд был установлен явно не заурядными игроками. Это эксперты. Снаружи ледяного леса Йосю вел беседу с бесконечной ночью, вышедшим из подземелья, и холодной ночью, вернувшимся со старого сервера. Холодная ночь, подобно лазурному потоку, уходила на старый сервер, чтобы доложить о текущей ситуации на сервере. В итоге, по возвращении на 10-й сервер, он услышал о произошедшем событии. 13 минут, 24 секунды и 21 миллисекунда. Холодная ночь также был изумлен подобными цифрами. Он поспешил встретиться с Юсю, чтобы узнать его мнение по этому поводу. «Мог бы и не говорить. Мы уже догадались, что они являются экспертами», — сказал Бесконечная Ночь. «Нет, это не простые эксперты. У них в группе должно быть по меньшей мере 3 игроков профессионального уровня», — ответил Юсю. Холодная Ночь на пару с Бесконечной Ночью были ошеломлены. Для них достижение профессионального уровня было пределом мечтаний. В это мгновение они даже не задумывались о том, как Йосю смог определить их уровень настолько просто. «Этот рекорд является практически предельным для ледяного леса», — сказал Йосю. «Практически?» Бесконечная ночь уловил ключевое слово. «Ты хочешь сказать, что это еще не предел?» — спросил Холодная ночь. Юсю рассмеялся. «Как предел может быть достигнут так просто? Так ты говоришь? Подождите, пока я прокачаю 25-й уровень, тогда его увидим. Парни, вам также следует поторопиться, сказал Йосю. Поторопиться? Оба игрока не понимали, что он хотел от них. Необходимые мне вещи. У вас есть еще время их достать, ответил Йосю. Блять! В унисон воскликнули они. Только что произошло такое невероятное событие. Однако этому парню были интересны только материалы и снаряжение.